Четверг, 15 февраля. Первое. Вся редакция, включая Джеффа. Сегодня он принес киндер-сюрприз Дейзи. Второе. Люди, которые неплотно закрывают дверь, и она потом болтается и без конца хлопает. Третье. Завхоз Эрик, который не разрешил мне оставить машину на служебной парковке, потому что там только 6 мест, и все они закреплены за руководством. Четвертое. Дерек Скат, международный человек-загадка. Посмотрела сегодня утром немного «Ни свет, ни заря». Возможно, дело в качестве HD, но, по-моему, старина Томпкинсон, член через плечо, сделал себе операцию по увеличению пениса. Его ну просто на весь экран разнесло. И Кэролайн в этот раз тоже выглядела еще более оранжевой, чем обычно. Они поболтали со своим штатным врачом о неделе распространения информации о шуме в ушах и вышли на связь со Скотти Кэллендер на кухне в честь Национального дня Хаггиса. А хэштег «Тони огромный конец» уже никто не вспоминает, как и обо мне самой. На работе праздновали день рождения Джеффа. Я испекла ему круглый кекс с дыркой посередине, его любимый, и он поцеловал меня в щеку. Мы снова с ним друзья. Хотя теперь он гораздо больше разговаривает с Дейзи, чем со мной. Ну, просто у них столы ближе друг к другу, вот и все. Мы с Эй-Джеем пообедали в парке. Латте с нормальным молоком и тостами с сыром. Я заикнулась, что обычно беру обезжиренный латте, и его прям перекосило. «Ты не толстая», — сказал он. «Господи, почему женщины вечно себя мучают? Ты классно выглядишь безо всяких диет». «Правда?» — спросила я, и он стал багровый, как свекла. «Это очень мило с твоей стороны». «Ну, я просто говорю, как есть». «Ты не хочешь сходить вечером в Эдеон на дерьмовую антиутопию, о которой мне нужно написать в колонку? У меня лишний билет». «Ты меня приглашаешь на свидание?» «Нет. Я спрашиваю, не нужен ли тебе бесплатный билет в Эдеон на дерьмовую антиутопию, о которой мне нужно написать в колонку». «Ну еще бы», — хихикнул он. «С удовольствием». И вот мы пошли. И антиутопия действительно оказалась дерьмовой. Но зато мы повеселились, пока проверяли, сколько комочков попкорна сможем затолкать в завивку женщины, сидящей перед нами, прежде чем она это заметит. Мел прислала сообщение. Спросила, не хочу ли я пойти с ней покупать фату. Больше никто не может. Я ответила, ой, извини, Крейг в больнице с аппендицитом. Кошмар. И за этим плачущая рожица. Крейг говорит, что я про него в больнице уже когда-то врала. Но в тот раз это была трансплантация почки. Они все равно поверили. «О боже, какой ужас!» — написала она в ответ. «Я думала, сейчас она спросит, сможет ли он все равно прийти к ним на свадьбу или ей стоит убрать из заказа одну лодочку из дыни. Но она не спросила. А еще, согласно Гуглу, я теперь официально серийный убийца». Человек, который на протяжении определенного промежутка времени убил 3 и более людей. Причем убийства отделяли друг от друга периоды охлаждения. Ну это прямо про меня. Наконец-то я чего-то добилась в жизни. Наконец-то есть чем приходить на встречи выпускников. «Ага, сейчас работаю в Сити. Провожу мультимиллионные сделки. Верчусь, как заведенная вообще. 5 детей. Муж у меня мультимиллиардер. Нефтяной магнат, ага. С президентом на прямой связи. А ты чем занимаешься?» «А, ну я в интернете заработала миллиард. У меня 8 мужей, 20 детей. И еще я вожу Феррари. Точнее, 2 Феррари одновременно. А у тебя что?» «Слушайте, ну большую часть года я живу с Кельвином Харрисом на его яхте на юге Франции. А еще я перетрахала всех представителей британской аристократии. 2 замужества, 3 развода, 12 детей. Принц Гарри? Ой, да что вы, просто постоянно. Кстати, вот буквально на прошлой неделе, прямо на троне, можете себе представить. А ты как Рианон, чем сейчас занимаешься?» «Я?» Пауза, чтобы взмахнуть волосами. «Я серийный убийца. Ага. Ношу с собой в ланчбоксе отрезанные головы. Мамин череп у меня вместо шишечки на спинке кровати, а папины соски висят на веревочках. Я за них дергаю, чтобы свет включать. Ага, да, это человеческая кость подпирает у меня шпалеру в саду. Какая ты наблюдательная. Да, но ты ведь замужем, Рианон. А дети есть? Нет, детей нет. И все они, одна за другой, отворачиваются. Господи, даже в воображении не получается похвастаться. Что уж говорить о реальной жизни. Я планировала сегодня опять пойти на рыбалку, но что-то нет настроения. Когда выходишь из дома для того, чтобы кого-нибудь убить, уж очень много всего нужно спланировать. Тщательно все продумать, проложить маршруты, подобрать правильную одежду. Думаю, лучше я сегодня наведу порядок в холодильнике у Сильванианов и немножко посмотрю историю дизайна. Дзынь по-прежнему отказывается давать лапу. А теперь она еще и команду «перевернись» забыла. Интересно, не начинается ли у нее чихуахуашный альцгеймер?